Глава вторая. Вопрос. «А ущипнуть было нельзя?» – проворчал Пак на английском, находясь в ложементе. На воспоминания у него ушло примерно то же количество времени, что и у меня. Только все получилось чуть быстрее. Ему не потребовалось разбираться с управлением реанимационного модуля. Я сам перенес его в ложемент, пересказал события в башне близнецов и как нам удалось найти Али. Затем мне пришлось пересказывать все еще раз, потому что говорил я, не задумываясь, на русском, и сапер ничего не понял. Хорошо, оба сносно владели английским. На всякий случай я подгрузил через эмиттер программу-переводчик с корейского на русский, чтобы в будущем не испытывать проблем. С помощью сканера снял с Пака мерку, распечатал на принтере экзокостюм и вживил электронный чип с эмиттером, но временно блокированным доступом в ГИАВЭП. Кореец, конечно, возмутился. Почему это у меня есть доступ в сеть, а у него нет? Но, услышав объяснение, согласился. Нам неизвестны возможности Кила, и мы не знаем, способен ли он дотянуться до наших мозгов через чип, перехватив переписку с Гомес. Уж лучше я пострадаю, но Пак доведет начатое до конца. «Дэнни, брат, а мне здесь нравится!» Пакс прогонял заключительные тесты, проверяя работу экзокостюма. «Чисто, тепло, не стреляют. Вот только пить охота и жрать!» «Ничего, потерпишь!» Я указал направление и побежал к вновь раскрывшемуся проему. «Догоняй!» И только сейчас заметил, что некоторая часть лампочек на панелях перестала светиться. Хаотичный рисунок из темных и ярких точек возник практически повсюду. «Пак, а ну живо за мной!» – рявкнул я. «Кило атакует корейский ТВД. Нужно выбираться отсюда как можно скорее». Каждая погасшая лампа – чья-то унесенная жизнь. Помнится, я прочел в книжке: чем больше трупов, тем правильнее месть. Но мне достаточно одного – если его вообще можно будет принять за труп, когда отключу серверы в реале. Лифт поднял нас на технический этаж, а через него удалось попасть в арсенал. «Сколько и чего берем?» – спросил Пак, проходя мимо стеллажей с оружием. Тут было все и понемногу. Пистолеты, самозарядные карабины, снайперские винтовки, пулеметы, ручные станковые гранатометы и даже минометы. Но выбор мой пал на комбинированную систему. Это когда в комплекс, оснащенный телевизионным компьютеризированным прицелом, объединены сразу несколько типов вооружений. Берем вот это. Я взял из пирамиды два стрелковых комплекса для себя и для Пака. Собирай боеприпасы, пока проверяю системы. Оружие было новеньким, в заводской смазке и исправно. Используя беспроводное соединение, быстро удалось связать прицельный модуль с чипом на затылке. Удобная опция. Теперь я мог стрелять и видеть цель не только через телевизионный модуль на ствольной коробке, но и вывести картинку на наручный дисплей. «Держи!» Я кинул Паку его стрелковый комплекс, принял собранный для меня разгрузочный жилет и подсумки. «Подключи прицел к своему чипу. Выверять будем на поверхности». И стал разбираться с креплением экипировки к экзокостюму. А вот тут возникли сложности. «Пак, ты чего насобирал?» Я развел руками. «Ни подсумки, ни жилет не нацепить». Кореец зарядил свой стрелковый комплекс, уставился на меня. «А ну показывай, где снарягу брал», — приказал я. Мы прошли в соседний склад, набитый стеллажами с униформой и экипировкой, начиная от поясных ремней и заканчивая комплектами композитной брони. Но среди всего этого добра не обнаружили чего-нибудь подходящего, чтобы вешалось под или на экзокостюм. «Наверное, склад запасали в расчете на обычную пехоту», – предположил Пак, – «а не на механизированных бойцов». «Ладно, берем обычные ремни, цепляем на них подсумки и дело с концом». Кое-как мы все-таки экипировались. Странное дело, но в реальности стрингеры-усилители экзокостюма, ремни и оружие натирали кожу, оставляя покраснения и даже царапины. Находясь в симуляторе, я не задумывался об этом. Вроде случалось иногда занозу посадить или синяк, задев тумбочку в казарме. Но чтобы возникло чувство дискомфорта и неудобства отношения формы и груза за плечами, такого прежде не случалось. Выходит, есть разница между виртом и реалом. Не все ощущения смогли учесть и спроектировать разработчики. Поэтому надо привыкать. Тут мелкая травма за час не заживет, и хитпоинты аптечкой не восстановишь. Кстати, Пак, а как насчет медсредств? Он откинул клапан на одном из подсумков, достал и бросил мне оранжевый бокс. Там все, шприцы, ампулы, бинт, таблетки. Срок годности, правда, вышел. Но ничего, переживем, я думаю. Мы одновременно усмехнулись. Возьмем еще пару ОЗК, противогазы и комплекты брони. Не возражаю. И топаем в гараж. Мы похватали с полок названные мной предметы и побежали по коридору, следуя указаниям навигатора. Когда очутились в огромном ангаре, стали разинув рты. Тут было покруче, чем в арсенале. Тут наряду с внедорожниками и гусеничными бронемашинами были два зачехленных вертолета со сложенными лопастями, несколько незнакомых мне с жутко навороченными агрегатами квадроциклов, и в дальней части у огромных ворот стоял конвертоплан. «Вот что нам нужно», — указал на него Пак. «Ты же летал на таком симуляторе? Значит, и здесь сможешь». Возразить было нечего. До Шанхая почти 900 километров. Другой транспорт нам и не подойдет. Нужно заправить его и взлететь. Пак повертел головой и махнул в сторону цистерны вдоль стены. Всего-то? А что не так, Дэнни? Давай скорее, нужно разобраться, в какой из них керосин. Связывайся с центральным компьютером, пусть роботов запрягает. Постой. Я успел поймать его за руку. Допустим, взлетим. А как приземлимся? А если топлива не хватит? Или Кила нам устроит встречу? Мы вообще не знаем, с чем столкнемся на поверхности. Вдруг там все отравлено, понадобится АЗК. Это мы сейчас спокойно разгуливаем в экзокостюмах, накачанные стимуляторами. Не забывай, мышцы еще не восстановились. А придется снять экипировку, превратимся в амеб. Пак озадаченно почесал висок. «И потом не забывай», — добавил я, — «что убивают тут по-настоящему». «Ты прав, брат», — Пак широко улыбнулся. «Но другого-то нам не дано. Сам же сказал, корейский ТВД атакован, нужно торопиться». Я всегда завидовал простоте сапера. Он никогда не был занудой и не копался глубоко в ситуации, чаще предлагал и делал. Как было на базе с призраком, когда он спокойным доком вынес с оружейных складов разобранного по частям минимуса. Ну ладно, пошли. На ходу я связался с компьютером. В стенах открылись ниши. К одной из цистерн устремились роботы-механики. Один покатился к конвертоплану. Я отправил новый запрос компьютеру, ругая себя за то, что не догадался этого сделать раньше. Ответ не заставил себя долго ждать. В районе инкубатора воздух был практически чист, почва не заражена. Хм, а что вообще такого страшного случилось на планете? Может, я зря нервничаю? Кило утверждал, люди подвергли мир глобальной автоматизации перед уходом в Вирт. Судя по количеству запасенной в инкубаторе военной техники, большинство по выходе на поверхность не планировали воевать. Тут на батальон, не больше. Провести разведку, облететь район. Мы забежали в грузовой отсек через рампу, предусмотрительно открытую роботом-механиком. Я прошел в кабину, едва влез в жалобно скрипнувшие амортизаторами кресло пилота. Как бы не сломать чего. Педали или рукояти управления, не рассчитав усилия экзокостюма. Высвободив пальцы из перчаток, я начал изучать панель. Но запустить бортовой компьютер не смог, не было питания. Так нам пешком до Шанхая придется топать. Аккумуляторы-то наверняка разряжены. Перед носом конвертоплана прокатился робот-механик. За ним тянулся шлейф проводов и ехал агрегат, сильно напоминающий зарядную станцию. «Отлично! Процесс идет! Сейчас...» Робот встал, погасли его ходовые огни. «Тьфу, черт!» «Пак!» — позвал я, выглянув в проход. «Там механик снаружи сдох. Нужно аккумулятор зарядить, а то не взлетим. У меня приборная панель не пашет». «Понял, сейчас сделаю». Я полез за медбоксом в подсумок, одновременно запросив центральный компьютер, уточняя информацию о годе ввода инкубатора в эксплуатацию. Вынув упаковку таблеток, взглянул на дату и, проведя простые вычисления, присвистнул. «Мы почти 20 лет в Вирте. Весьма критичный срок. Металлоконструкции, бетон теряют свои свойства. А стало быть, серверы Кила могут находиться в Шанхае, но не в деловом центре, который наверняка частично разрушился, а где-то в подобном инкубатору сооружения, например, на военной базе, скрытой под землей». «Готово, Дэнни!» – в кабину заглянул Пак. «И с топливом роботы почти закончили. Пробуй запуститься». Я машинально надавил на кнопки на панели. Замерцали экраны и лампочки. Пошла загрузка системы. «Чего такой хмурый?» «Да вот думаю, а стоит ли вообще лететь в Китай?» «Не понял». «Да Кила-то может быть где угодно». Я протянул ему упаковку таблеток. «Взгляни на дату. Центральный компьютер сообщил мне время ввода инкубатора в эксплуатацию. Мы более 10 лет находились в Вирте. Это время, за которое здание приходит в негодность без надлежащего обслуживания. А субмарины гниют. Понимаешь, о чем я?» Пак задумался на мгновение и выдал. «Хочешь сказать, он сбежал с лодки, чтобы спастись?» «Да. Вопрос только куда. В виртуальном мире его ядро сейчас находится в Шанхае. Но сама локация может быть записана на каком угодно сервере. Например, где-то здесь, в недрах нашего инкубатора. Или в Америке». «Ну и что ты предлагаешь?» «Пока не знаю». Я подключился к Геовебу, отправил сообщение Гомес. Через минуту пришел ответ с вложенным файлом и инструкцией, как запустить приложение. «Круто!» – воскликнул Пак, когда на дисплее у меня появилась картинка. «Приветствую вас, майор. Видео было не очень, но не узнать Валькирию сложно». Она кивнула в ответ. В кадре появился Ву, державший за шиворот спеца, украшенного кровоподтеками на скулах. «Мы тут слегка его помяли», — сказала Валькирия, — «но раздобыли несколько тяжелых систем. Теперь Кила не устоять». «Да, но у нас-то проблема». «У кого у вас?» «Пак со мной. В одном инкубаторе оказались. Ну, не буду объяснять». «Мы, к сожалению, не знаем, куда лететь». «Шанхай?» «Не уверен». Я описал ей ситуацию, начиная с того, что корейский ТВД атакован, и высказал свои догадки насчет Кила. Возникла пауза, которой воспользовался Франц, обменявшийся приветствием с Паком. Вул увел куда-то спеца, а остальных бойцов я не видел. Ужасно хотелось пообщаться с Бридж, но неизвестно, в какой обстановке сейчас находится группа, поэтому не стал просить Гомес об одолжении. «Ладно, тогда попробуем справиться без вас», заявила наконец она. «А если не справитесь? В симуляторе вам Кила не отключить. Его нужно ликвидировать раз и навсегда. А значит, нам с Паком нужны координаты сервера. Тогда можно быть уверенным наверняка, что все получится, если доберемся до места». «Тогда летите в Шанхай. Я что-нибудь придумаю». «А если Кила в Гонконге? Азиатский сектор огромен». «Бирот», — вдруг перебила Гомес. «Нам нужно связаться в чате с Биротом». «Ага, и засветить себя». «Да, но я переключу разговор на тебя. Определишь его IP и вычислишь координаты платформы. Дальше дело техники». «Хм, добро». «Через какое время будете в Китае?» «Ну, где-то 2,5 часа». «Хорошо, тогда без вас не начинаем». «Подожди, подожди, не отключайся!» Я окинул взглядом панель. «Подскажи, а в какой последовательности давить на кнопки, чтобы запустить двигатели конвертоплана?» Она объяснила. Я кивнул, услышав писк зажигания и нарастающий вой раскручиваемых роторов. Глянул в боковое зеркало у форточки. Как бы роботов-механиков лопастями не покрошить. Все, конец связи. «Ну что, все-таки летим в Шанхай?» Пак забрался в соседнее кресло. «Да, Пак, все-таки летим». Набравшие обороты винты от души сотрясали конвертоплан. Не то, что было в симуляторе. Все-таки есть разница. Я отправил приказ центральному компьютеру открыть ворота. Огромные створки впереди поползли в стороны. Дневной свет хлынул в ангар, когда значительно расширился проем. Прямо по курсу виднелись непроходимые заросли. Натуральные джунгли. Хорошо не вымахали на высоту ворот, а то бы нам точно не взлететь. Легким нажатием я сдвинул рукоятку шаг-газ, изменяя угол атаки лопастей. И конвертоплан оторвался от пола. «Эй, Дэнни!» – испуганно крикнул Пак. «Над нами крыша!» «Да помню я!» Покрутил колесико на приборной панели, изменяя наклон двигателей, надавил на педаль. Пак вновь закричал, но за шумом винтов и с треском разлетевшихся в стороны веток я почти не услышал слов. Мы прошлись над зарослями, срубая макушки молодых деревьев. Я резко увел машину вверх, и взгляду открылся покинутый людьми Сеул.